Катарина. Волосы Баруха, сбритые летом из-за вшей, отросли быстро и уже начали заворачиваться темными упругими колечками. Они мешали обрабатывать рану, так что в скудном освещении спальни Катарина провозилась дольше, чем рассчитывала. Почти сразу, как она закончила перевязку, Барух уснул. Приоткрыв рот, он дышал глубоко и ровно. Катарина посидела рядом еще немного, держа руку на его спине. Потом Эберхард привел остальных детей, растерянных и притихших. В комнате девочек почти сразу зашуршали приглушенные шепотки. Мальчики молча разбрелись по своим кроватям. Только Ансельм, проходя мимо, уставился на спящего Баруха, будто впервые его видел. На всякий случай Катарина приказала не трогать его. «Баруху и так досталось», — добавила она, щелкнув медицинским чемоданом. «Больше, чем он заслужил». Ансельм хмуро кивнул. Мелкие ссадины на его лице и плечах, которые Катарина обработала сразу после случившегося, больше не кровили и не выглядели воспаленными. Так что Катарина оставила его отдыхать, а сама заглянула проверить, как там девочки. Особенно беспокоила Герта и ее рука. Герте не повезло больше других. Осколок оконного стекла глубоко воткнулся ей в плечо. Хорошо, что Катарина была рядом. Сперва пришлось перевязать девочку и осмотреть других детей. И только потом она смогла побежать к Баруху. «Катарина!» — позвала Мэрит со своей постели, когда Катарина вошла в спальню. «А это правда, что Аня тоже колдунья? Мы с Агнес видели...» Мэрит, не договорив, затихла, но и так было понятно, о чем речь. Катарина видела, как все вокруг Ани взлетело в воздух, как вышибло стекла от одного ее крика. Это было одновременно похоже на силу Макса и в то же время кардинально отличалось от нее. Если Макс изворотливо проникал в сознание и путал мысли, воздействуя на мозг, то Аня не церемонилась. Она была как граната, разносила все, что ее окружало. Насколько велика ее сила? Катарина хорошо помнила кадры, снятые на площади советского города. Все, что произошло сегодня, казалось детским лепетом по сравнению с теми разрушениями. Похоже, что Аня, к счастью, умела себя сдерживать, иначе им бы всем не поздоровилось. «Я думаю, никакая она не колдунья, а самая настоящая банши», пробурчала Герта, пока Катарина проверяла ее руку. Швы, три аккуратных стежка. Края чуть воспалены, но все чисто. «Она не банши», мягко возразила Катарина, чтобы отвлечь Герту разговором. «Ну и не колдунья. Разве она может предсказать судьбу, как наша Далия? Вряд ли». Закончив с Гертой, Катарина села на кровать к Далии и похлопала ее по ноге. Та рассеянно улыбнулась, глядя сквозь нее в окно. «Наверное, слишком потрясена», — подумала Катарина. «Им всем сегодня пришлось нелегко». «Тогда кто она?» — не отставала Агнес. «Она особенная. Такая же, как Гер Нойман», — ответила Катарина, помедлив. «Просто у нее дар иного рода». «Значит», — угрюмо подытожила Хелена, — «теперь она будет вместо вас?» Все девочки затаили дыхание, сцепив на коленях пальцы. Они очень ждали ответа и одновременно боялись его. Глядя в их встревоженные лица, Катарина даже смутилась. Девочки были к ней очень привязаны, а она к ним. «Ну что вы», — ответила она как можно беззаботнее, — «я не собираюсь покидать ни вас, ни Гера Ноймана. Ведь мы одна семья». «А что, вам не нравится Аня?» «Нравится», — отозвалась Агнес. «Но с ней не поговоришь толком. А еще она обидела Далию». «Вот как». Далия ей предсказала судьбу, а Аня посмеялась. Катарина повернулась к Далии, взяла ее за руку. «Эй, не расстраивайся. Просто эта русская девочка ничего не понимает. Она выросла в другой культуре. Без богов и колдовства. Без Сейда. Она ничего не знает о рунах и прорицании. Она нам чужая. А еще она принесет много бед», — хотела добавить Катарина, но Далия ее перебила. Мотнув головой, прошептала. «Скоро будет своя». Катарина озадаченно хмыкнула. За те годы, что Далия провела в замке, все привыкли всерьез относиться к тому, что она говорит. Далию нашел Макс, привез из какой-то глухой деревни. С собой у нее не было ничего, кроме мешочка с материнскими рунами. Один глаз у Далии был мертвый, но никто из детей этого как будто не замечал. Макс говорил, своим незрячим глазом девочка смотрит в будущее. Сначала Катарина думала, что это такое мрачное поверье. А потом Далия точно назвала имена тех мальчиков, за которыми позже пришел Канарис. Она начала делать пророчества Максу и его гостям. Очень скоро став чем-то вроде диковинки, которой можно похвастаться перед другими. Катарина думала, что и Ане уготована та же судьба. А если нет? Катарина схватила Далию за плечи, спросила с напором. «Что ты узнала про нее? Скажи мне, это может быть важно». Но Далия хлопнула себя ладонью по рту и замотала головой, прячась за длинными пегими волосами. «Больше она ничего не скажет», — поняла Катарина. Другие девочки тоже притихли. Кто-то из них наверняка слышал предсказание, например, Агнес. Но все будут молчать, потому что таковы правила, установленные Далией. И Катарина прекрасно их знала. Это были единственные правила, которым подчинялись даже взрослые в замке. Не пытаться выведать предсказание, если оно не связано с тобой. Пришлось отступить. «Ладно, я поняла. Прости». Поцеловав Далию в макушку и пожелав девочкам спокойной ночи, Катарина вышла из спальни. У мальчиков за дверью было тихо, но она все равно заглянула, чтобы проверить Баруха. К счастью, тот спал в своей постели, и повязка на его голове оставалась чистой. Она поднялась наверх, вышла через галерею в центральную часть замка, а затем в другое крыло. Она чувствовала себя уставшей и разбитой, но стоило подумать об одинокой холодной спальне у лестницы, и сразу захотелось тоскливо завыть. Слова Далии встревожили Катарину больше, чем она думала. Казалось, сегодня она бесповоротно потеряла нечто важное, в чем раньше заключалась вся ее жизнь. Ее засасывало под воду стремительным холодным течением, и не было ни воздуха, ни сил, чтобы выкарабкаться. «Нужно увидеть Макса», — подумала Катарина. «Поговорить с ним, получить хоть малую часть того прежнего тепла, которое раньше доставалось только ей». По дороге она ухватила два нетронутых бокала с шампанским в танцевальном зале. Дверь кабинета была не заперта, и тонкая полоска света под ней говорила о том, что Макс здесь. Катарина трижды постучала, прежде чем заглянуть. По-вечернему мягкий голос позвал по-русски. «Входи». На секунду Катарина оцепенела, стиснув дверную ручку. Она знала русский. Не в совершенстве, но достаточно, чтобы понимать. Макс ждал не ее, другую. Все же она вошла, просто чтобы посмотреть, как изменится его лицо. Макс сидел за столом без пиджака и атласного платка, в одной рубашке и жилетке, расшитой золотом. Вооружившись масленкой, он смазывал механизм на своей перчатке. Он поднял голову, поглядел на Катарину через часовую лупу, которую держал как монокль. Аккуратно вынул ее, поставил на стол. «Это всего лишь я», — сказала Катарина чуть насмешливо по-русски. И, протянув один из бокалов, перешла на родной. «Прости, что разочаровала». «Думал, ты давно спишь». Макс вышел из-за стола, чтобы взять шампанское. Его пальцы коснулись ножки, потянули бокал на себя, и Катарина последовала за ним. Она вжалась в грудь Макса, обвела руками шею, ласково, настойчиво зарылась пальцами в мягкие волосы. Вот его губы, родные и так близко, что хочется смять, укусить. Мои, мои. Катарина потянулась к ним, чтобы разжечь поцелуем, но только смазала по краешку. «Не сейчас». Макс отстранился и пригубил из бокала. «Не сейчас или никогда?» Она попыталась коснуться его щеки, но Макс снова увернулся, остановил ее руку. Катарина вспыхнула. «Это все из-за нее, да? Но ведь она нам совсем чужая». «Мне жаль, что ты так говоришь, Катарина». Макс нахмурился. «Потому что она такая же, как я». «Прости, я не это имела в виду». Он отступил к окну, теперь их разделяло несколько шагов. Всего-навсего, но на самом деле Макс был слишком далеко. Недостижимый, непознаваемый, всесильный. Создание другого порядка. Никогда не равный ей, всегда превосходящий. Милостиво дарующий одной рукой, бесчувственно отнимающий другой. В эту секунду Катарина любила его не как человека, скорее как божество. «Мы с ней созданы друг для друга». «Ты должна это понять», — говорил Макс, и хоть это звучало жестоко, Катарина почти его понимала. «С ней я смогу зачать ребенка, и он объединит наши силы, станет по-настоящему новым витком эволюции». У Макса странно блестели глаза. Щеку ломала кривая ухмылка. Распаляясь все больше, он восторженно объяснял Катарине свои намерения. И каждое слово этого бесчеловечного плана ранило, впивалось глубоко под ребро. Отрезала кусочек за кусочком от ее сердца. Слезы вскипели на глазах, и Катарина со стоном запрокинула голову, чтобы остановить их, но они все равно пролились двумя горячими дорожками. «А как же я?» — прошептала она. «Катарина, милая». Макс вновь приблизился, взял ее за подбородок двумя пальцами и наклонил голову, чтобы заглянуть в глаза. Но их заволокло горько-соленым, его лицо дрожало и расплывалось. Как сквозь толщу воды Катарина слышала. «Я должен тебя отпустить. Я не тот, кто тебе нужен, пойми. Ты достойна лучшего, равного тебе. Рядом с ним ты расцветешь. А со мной ты заслуживаешь быть счастливой». Катарина мотнула головой, отбрасывая его руку. «Без тебя не буду», — воскликнула, чувствуя себя, несмотря на возраст, совсем маленькой, капризной, но бесправной девчонкой, за которую все решили. «Иди сюда». Макс притянул ее, смял в объятиях, как бумагу, вжал в себя с такой силой, что невозможно было ни хрустнуть, ни сломаться. Катарина спрятала лицо на его груди и разрыдалась. Слезы катились беззвучно, только плечи вздрагивали под его ладонями. Он баюкал ее, гладил спину, целовал в макушку. Дышал ею, шептал в самое ухо полупьяно и почти бессознательно, заговаривая, заклиная. «Я никуда не ухожу, слышишь? Я здесь, и я буду здесь всегда, обещаю тебе. Я всегда рядом, и не будет никого, кто встанет между нами. Обещаю, никогда. Ты понимаешь это? Ты моя подруга. Ты мне ближе всех. У меня нет друзей, кроме тебя». «А она?» — сдавленно прошептала Катарина, вскинув голову. Но Макс не успел ответить. За дверью послышалась возня и топот удаляющихся шагов. Потом хлопнула где-то вдалеке дверь. Макс дернулся. Катарина крепче вжалась в него и горячо зашептала. «Не ходи, не ходи, пожалуйста. Побудь со мной еще немного. Мне нужно сказать тебе что-то важное. Канарис». Макс замер. Собравшись с духом, Катарина призналась. Он говорит, русские уже идут за ней. «Подожди, подожди. Слушай, он предложил защиту, но за это он требует всех детей. Всех, даже Баруха. Ты же не сделаешь этого, правда? Не сделаешь?» Она заглянула ему в глаза и увидела, как Макс неловко улыбается. «Но ведь именно для такого случая мы их и готовили», сказал он невинным тоном. «Ты же знаешь». Катарина думала, что на сегодня слышала уже все плохие новости. Но Макс еще мог удивить. Она отшатнулась, вытерла мокрое от слез, горящее от негодования лицо. «Мы ведь одна семья, Макс. Как ты можешь? Мы даже не смогли похоронить наших старших мальчиков. А что будет теперь? Теперь это будет хорошая сделка. Я тебе обещаю». Макс примирительно вскинул руки, но с нее было достаточно. Казалось, ее совсем не слышат. Не понимают и не хотят понимать. Морочат голову, лгут, предают. Потрясённая Катарина развернулась и вышла из кабинета, недослушав. Ее никто не остановил. В маленькой спальне, притаившейся около лестницы, было пусто и стыло. Розы на тумбочке совсем завяли, наклонили бархатные круглые головы. Катарина коснулась лепестков, и те осыпались на пол с тихим шелестом. В тумбочке, закрытой на замок, хранился револьвер и патроны к нему. Катарина вытащила оружие. Револьвер лег в ладонь приятной знакомой тяжестью. Вечер давно перетек в ночь, и замок, угомонившись после всех событий, спал тревожным сном. Катарина почистила револьвер, зарядила полную обойму, убрала обратно в тумбочку. Завтра он ей пригодится. Абель, Кристоф, Лотар, Фридрих, Герман, Франц, Гуга, Эрна, Амалия. И Хильда, и Генрих, и Эльза. Катарина помнила всех, кто ушел, по тем или иным причинам. Еще одного имени, даже одного, она не вынесет. Тем более всех имен. Если Макс не хочет больше защищать детей, если он предпочел их другому ребенку, гипотетическому, нерожденному еще уникату, значит, она все сделает сама. Ей хватит одной пули. Макс, конечно, будет расстроен, но он переживет и утешится. И все вернется на круги своя. К тому же, одного униката на весь мир более чем достаточно.